Гарри выпрямился. «Что это значит? Вы поменяли ему метку?» Волдеморт скривился, как от зубной боли. «Не понимаешь. Ты ведь узнал девиз своего рода, Поттер. Теперь у тебя будет своя гвардия и слуги. Они перейдут к тебе от меня по наследству. И воспрепятствовать этому я не могу при всем своем желании». Гарри уже ничего не понимал, но чувствовал, что Змеелицей не врет, и что в его словах, как огромная ядовитая гадюка, таится какая-то мерзкая тайна, которая вот-вот выползет наружу и вдребезги разнесет всю его и без того страшноватую вселенную. «Рассказывайте», — коротко сказал юный маг, незаметно перейдя на «вы». Лорд с сомнением посмотрел на него. «А ты не свихнешься? А то ведь бывают случаи. Может быть, ты сам задашь мне вопросы, так будет проще». «Это ваш крестраж сделал что-то с меткой Малфоя? Что с ним произошло?» «Да, он почувствовал твою возросшую магическую силу и отделился от меня». Гарри пришел в ужас. «Как он мог отделиться?» — спросил он почему-то шепотом. Волдеморт горько усмехнулся. «Магически как же еще?» «Я не понимаю, я что, превращусь в вас?» В голосе парня прозвучал откровенный страх. Волдеморт поднялся и в раздражении заходил взад-вперед у кресла. «Нет, я же не превратился в... неважно. Этого не должно было произойти вообще. И причина вот в этом твоем артефакте, который ты умудрился заполучить неизвестным мне способом». Лорд ткнул пальцем в направлении палочки Поттера. «А вам такую же хочется?» — выпалил Гарри язвительно. Волдеморта аж перекосило от злости, но он сдержал себя. Повернулся к Поттеру спиной и спустя несколько долгих мгновений почти спокойно произнес. «Уже не хочется. Мне уже поздно. Но ты не о том думаешь. Тебе не приходит в голову, что то, что происходит с тобой, как-то нетипично для обычного мага?» «Я же избранный». Гарри понимал, что зря злит лорда, но ничего не мог с собой поделать. Вопреки ожиданиям, темный маг не разгневался, а рассмеялся. Смех у него был колючий, сухой. «Ты прав. Вопрос только в том, кто тебя избрал и зачем. Представь себе, я тоже когда-то считал себя избранным. Но все это оказалось ловушкой одного очень хитрого, изворотливого мага. И это несмотря на все мои усилия, несмотря на то, что я ушел от него, боролся против него и нагромоздил кучу трупов его вольных и невольных сторонников. Я в конце концов убил и его самого. Несмотря на все это, он сумел таки нанести мне удар и фактически победил. Теперь очередь за тобой, Поттер. Померяйся силами с магом, находящимся в шаге от цели, которую он добивается 70 лет. А я буду ждать итогов этой борьбы. Просто подожду, чем все закончится. А потом я удалюсь. Интересно, куда он меня спровадит? Убивать, насколько я теперь понимаю, не будет. Изолирует где-нибудь. Мало ли на свете нумингардов». «Да погодите вы!» — заорал в отчаянии Поттер. «Вы о ком? О Дамблдоре? Он же мертв, я сам видел, и вы видели!» Лорд холодно усмехнулся и возразил. «Что ты называешь смертью? Смерть тела не имеет большого значения, если душа жестко привязана к этому миру. Ты же сам знаешь, что бестелесный Дамблдор обретает здесь, в мире живых, а в гробнице всего лишь отравленное, изношенное тело, которое ему просто больше не нужно. Ты даже представить себе не можешь, какой обузой для неукротимой души мага бывает немощное старческое тело. И самые сильные из нас постоянно пытаются заменить тело на новое, привести в соответствие силу души и слабость телесной оболочки. И путей для этого немного. Я пошел своей дорогой, которая казалась мне прямой и ровной. Я сметал все преграды на своем пути. Я поставил себе на службу темнейшие силы, а результат? Мерзкий интриган, обошел меня окольными тропами и лишил последней надежды. Гонку за бессмертием я проиграл. Не думаю, что мне будет предоставлен еще один шанс его ударить, но, клянусь, я бы им воспользовался без колебаний. Гарри упал обратно в кресло и с отчаянием уставился перед собой. Он не понял и половины из того, что сказал Волдеморт, но ясно было, что все нынешние представления об окружающих явно устарели. Он ни черта не знает о том, что было между Томом Ридлом и Дамблдором. Он, сам того не желая, нарушил какие-то магические процессы, и они привели к новым проблемам. Изменившаяся метка на плече младшего Малфоя свидетельствовала об этом более чем красноречиво. «Что будет дальше?» — почти с отчаянием спросил он. Лорд искривил губы в презрительной мине. «Поттер, я не предсказатель. И с подобными вопросами ко мне обращаться не имеет смысла. Тебя, видимо, интересует, что будет с тобой из-за отделения от меня моего крестража». «Да». «Скорее всего, он постепенно и незаметно сольется с тобой и станет твоей второй натурой. А может остаться сам по себе, но со временем будет встревать в некоторые твои действия, особенно связанные с сильной магией. Сколько это займет времени, я не знаю. Думаю, из-за твоей палочки процесс пойдет быстро. Но в чем это выразится, я не знаю. Ты тут первопроходец, Поттер». «Откуда вы это все знаете? Вы сказали, что что-то почувствовали, когда я схватил Драка за плечо, и поняли, что... Что вы поняли и почему?» Лорд помолчал и нехотя ответил. «Видишь ли, черная метка — это магический эквивалент частицы души того мага, который ее накладывает. Он ничтожен, но зато очень тесно связан с хозяином, потому что не защищен магической оболочкой крестража. Именно на этом построена моя связь с слугами. Есть там еще пара хитростей, но в общих чертах это именно так. Я вдруг почувствовал, что метка Малфоя стала для меня чужой. Значит, ее кто-то присвоил. И сделать это мог только сам крестраж. Метка Малфоя послушалась крестража в твоей голове, и тот просто ее переписал. Заметь, что при этом он использовал родовую символику самой близко расположенной к нему ментальности, твоей. Теперь это уже не моя черная метка, а твоя. Как бы твоя». Гарри ошеломленно смотрел на Волдеморта. «Закрой рот, сова залетит. Я понимаю, что мои слова звучат для тебя дико, но все именно так. Скоро ты тоже почувствуешь метку этого сопляка. Малфой первый из твоих слуг. Извини, что не самый толковый, но ты сам поднял его с земли, вот и мучайся». «А могу я его, того, этого...» «Убить, что ли? Да, конечно. Я даже рекомендую тебе это сделать. Он никогда не сможет служить тебе преданно и честно». «Не могу. Я и так убил его отца, я...» «И захватил его Мэннер, не так ли? Тем более, чтобы избежать предательства со стороны его возможных потомков и потенциальных имущественных споров, тебе просто необходимо его прикончить». «Нет, я не смогу. Я не это имел в виду». До Поттера наконец дошло, что он совершенно серьезно обсуждает с лордом целесообразность убийства Драка. «А что ты тогда еще хочешь про него узнать? Он теперь твой раб. Делай с ним что захочешь. Меня он больше не интересует». «Я хотел спросить, нельзя ли убрать эту метку?» Темный лорд был искренне поражен. «Зачем? Если речь о том, чтобы сохранить сам факт происшедшего в тайне, то это бесполезно. Дамблдор узнает о таких вещах по каким-то своим каналам. Я в свое время заклеймил в один день несколько своих слуг, а он вечером того же дня перечислил мне их имена, как будто лично присутствовал на обряде». Тут Гарри кое-что вспомнил. «Это во время вашего ходатайства в Хогвартс о получении места профессора Зотти?» Волдеморт, прищурившись, поглядел на парня, что-то прикидывая, а потом спросил. «Дамблдор показывал тебе воспоминания обо мне?» Гарри ответил с неожиданной грубостью, которую и сам себе не мог объяснить. «Не ваше дело!» «Он изъял воспоминания о моей матери у всех, кто мог ее видеть в те времена. Все, что есть у меня, — это воспоминания санитарки, которая после родов убирала со стола окровавленные тряпки и слышала, как моя мать просила назвать меня Томом в честь отца. Гарри покосился подозрительно. Уж не проявилось ли в Волдеморте что-то человеческое? Слава Мерлину, нет. Лицо холодное и равнодушное. Зачем тебе мать, Том? С такой мордой, как у тебя, мать не нужна. Палач нужен. И топор. Что вы хотите? Как можно более холодно спросил юный маг. Если старик показывал тебе, если ты помнишь, я хочу знать, почему мать просила назвать меня именем Магла, который предал ее. Гарри мстительно улыбнулся. А вы не свихнетесь, а то ведь бывают случаи. На лице темного лорда не дрогнул ни один мускул. Он задал вопрос и ждал ответа. Ладно, я видел одно воспоминание, да только боюсь, оно вам не понравится. Там еще те времена, когда вас не было. Глаза лорда мрачно сверкнули. Могу ли я просить передать мне это воспоминание? Оно ведь было у Дамблдора, у меня его нет. Поттер, ты его видел? Да. Так как же его не может быть у тебя в голове? Тебе что, память стирали? Гарри насупился. Он был таким обалдевшим от свалившейся на него информации, что не сразу сообразил, но решил вывернуться. Так это уже будет воспоминание о просмотре воспоминания? То так бы и сказали. Выражение лица лорда ясно показывало, что неуклюжие объяснения Гарри его совершенно не впечатлили. Он проворно вынул из воздуха стеклянный сосуд и отлевитировал его юному магу под нос. Поттер насупился и поднес палочку к виску, совершенно не представляя, какое заклинание служит для извлечения воспоминаний. Но признаваться в этом лорду ему совсем не хотелось. Надо вспомнить, как это делал Дамблдор. Парень сосредоточился на воспоминании о первом знакомстве с семейством Раксов и шепнул про себя «Акцио». Палочка потянула из виска серебристую нить. Смотри-ка, получилось. А нить все тянулась и тянулась. В итоге она повисла на конце палочки. Гарри поймал ее в горлышко сосуда, опустил, закрыл крышкой и отправил обратно лорду. Тот поймал стекляшку и немедленно поднялся. «Пожалуй, мне пора». «Мы же не договорили», — возмутился Поттер. «Мне-то что теперь делать?» Лорд неторопливо запахнулся в плащ. «Тебе надо понять главное. Я в скором времени выйду из игры. У тебя начинаются проблемы с Дамблдором, так как теперь носителем всего ценного для него являешься только ты. Причем у тебя нет шанса уклониться, не завидую. Мне не удалось справиться с ним, хотя я гораздо опытнее и искуснее тебя. Можешь рассчитывать только на свое оружие. Это твой единственный аргумент в споре с Альбусом». «Погодите, ну объясните толком». «Я сам многого не знаю. Но догадываюсь, что Дамблдор желает возродиться в твоем теле, которое не только молодо, но к тому же теперь и кладезь ценных знаний для него». «Для него? А для меня?» «А для тебя нет. Ты не почувствуешь этих знаний. Ты просто не успеешь». «Как это?» «Очень просто. Представь, что все эти знания написаны на китайском языке. Сколько тебе надо времени, чтобы их освоить? Год? Два? А те знания, которые в тебе сейчас, собирались десятками лет. Чтобы хоть что-то понять из заложенной там информации, надо и так знать очень много. Это не по зубам недоучившемуся студенту. Сколько лет тебе надо, чтобы выучиться до профессорского уровня?» «Ну, не знаю, лет 10». «Этого времени он тебе не даст. Думаю, он тебе и месяца не даст. Я тебя предупредил, что твое оружие — только старшая палочка. Наша связь еще некоторое время будет работать. Обращайся ко мне без церемоний, твое высочество». Волдеморт вытащил палочку, готовясь к аппарации. «Подождите!» — закричал юный маг. «А заложники, Уизли, зачем они вам?» Темный лорд пожал плечами. «Действительно, зачем? Сегодня мои гвардейцы собирались посетить еще один дом. На берегу моря. Знаешь его?» «Вижу, что знаешь. Я отменил эту операцию и прикажу отправить туда твоих драгоценных предателей крови. Заберешь их сам. Только пожирателей не трогай. Не надо обижать своих будущих слуг». «Да какие там слуги? Я твоих убийц всех в тюрьму отправлю или перебью». «Это твое дело», — равнодушно уронил лорд. «Я могу, наконец, удалиться?» Тут Гарри вспомнил еще об одном узнике пожирателей. «Отдай мне еще Лавгуда!» «Какого Лавгуда? Первый раз слышу». «Это редактор газеты «Придира», отец одной из студенток Хогвартса». «Грязнокровка?» «Нет, чистокровный, насколько я знаю». «Тогда, скорее всего, жив. Хорошо, пришлю его туда же. Живого или мертвого?» Лорд взмахнул руками и оппарировал. Поттер остался один. Точнее, не совсем один. Оглушенный Малфой по-прежнему лежал ничком на серой кладбищенской земле. С этим-то что теперь делать? Слуга, блин. Кикимеру его на кухню отдать, чтоб картошку чистил. Или в тюрьму отправить вслед за Амбридж. За этими суматошными и по большому счету пустыми мыслями Поттер сам от себя прятал ужас, сидящий у него на задворках сознания. То, что сообщил ему Волдеморт, было настолько нереально и чудовищно, что никак не получалось осознать происходящее до конца. Как будто все это не с ним происходит. Как будто он читает какой-то жуткий боевик пополам с ужасами. Вот сейчас он закроет книгу, перестанет бояться, и можно звать Кикимера подавать ужин. В глубине души он понимал, что мышеловка уже захлопнулась. Все сюрпризы, которые его ожидают, будут исключительно погаными. Все открытия, которые ему предстоит сделать, безжалостно искромсают тот непростой, но понятный мир, в котором он жил до сегодняшнего дня. Все потери, которые его ждут, будут безвозвратными. Предчувствие настоящей, большой и неотвратимой беды медленно, но верно закрывало от него солнечный свет. В этом новом мире, казалось, не будет любви и радости. В том разобранном состоянии, в котором он находился, первая же пришедшая в голову мысль о том, куда пристроить Малфоя, показалась Гарри вполне здравой. «Отдам я тебя на воспитание бродячим эльфам. Они как раз за периметром Мэннера обитают, и ребята исполнительные». Он кое-как напялил на Малфоя его мантию и оппарировал вместе с ним на опушку, где стояли дерюжные палатки эльфийского табора.